Глава 7. Обреченные. Наемники быстро достигли клона. Возможность отдохнуть и хорошенько напиться свежей родниковой водой гнала людей вперед. Про оазис слышали почти все земляне, но кроме Храброва, Аята и Декриньяна его никто не видел. Так далеко на север за последние 3 года воины еще не заходили, хотя с жителями клона встречались и Дойл, и Сатан. Примерно 1,5 года назад разведчики тосконцев достигли космодрома Центральный. Сначала их приняли за мутантов, с базы выдвинулись на перехват бронетранспортеры. К счастью, Храбров вовремя узнал Олана. Мальчик уже превратился в зрелого крепкого юношу, с мнением подростка считались все мужчины Оазиса. Клоны не сомневались, что еще 5 лет и Олан станет главой племени. Поднявшись на бархан, Олесь обозревал окрестности оазиса. Здесь ничего не изменилось. Те же песчаные дюны, ужасная жара и полное безветрие, а посреди маленький островок земного рая. Зеленая трава, высокие деревья, хотя и старинные, но все же ухоженные домики. «О боги, вот оно подлинное чудо света!» — воскликнул Манута. «Нет», — рассмеялся Жак. «Всего лишь один из многочисленных оазисов в дикой пустыне. Правда, о нем немногие знают. К нам приближаются вооруженные люди!» — возбужденно выкрикнул Родригес. Наемники тотчас развернулись и рассыпались в цепь. С востока действительно шла группа воинов. В лучах восходящего Сириуса угрожающе блестели лезвия мечей и наконечники копий. Но уже через 2 минуты стало ясно, что это явился Олан. «Приветствую вас, земляне!» — радостно выкрикнул юноша. «Я был уверен, что вы обязательно зайдете к нам. Куда направлялась та огромная колонна? Странно, что она состояла только из женщин». «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросил маркиз. «Мы стали гораздо осторожнее», — улыбнулся тосконец. «Теперь наши передовые дозоры выдвигаются на 5, а то и 10 километров от оазиса. Вокруг слишком много властелинов пустыни. Они рыщут, словно голодные хищники. У нас уже было 3 стычки с мутантами. Увы, клоны пока не могут сражаться на равных с этими гигантами». «Значит, вы следили за нами?» — произнес Храбров. «Нет, мы просто хотели знать, не угрожает ли поселению неизвестная армия», — ответил оливиец. «Устоять против подобного воинства жители оазиса не сумели бы. Признаюсь честно, люди готовились к бегству. Затем наблюдатели заметили Дойла. Его трудно с кем-нибудь спутать. Все стало понятно, и мы сопровождали колонну лишь сутки. Правда, опять чуть не нарвались на властелинов. Они тоже следили за чужаками. Откуда здесь столько женщин?» «Это Гетеры, один из кланов Морсвилла», — пояснил Русич. «Мы помогли им покинуть город и дойти до степных районов. Там род Оливиек начнет новую жизнь. Они далеко отсюда, и о клоне ничего не знают». Сразу было видно, что последнее сообщение обрадовало тосконцев. Иметь таких соседей местные жители не очень-то хотели. Кто знает, не пожелают ли милые девушки поселиться слишком близко. Земля оазиса и так с трудом кормила своих обитателей. «Добро пожаловать к нам в гости», — наконец вымолвил Олан. «Мы всегда рады встретить добрых друзей. Вы можете оставаться в поселке сколько захотите. Вино, мясо и мягкая постель найдутся для каждого землянина». «Как раз то, что нам нужно», — проговорил Аята. Отряд пробыл в клоне 6 суток. Так хорошо наемники еще никогда не отдыхали. Великолепно приготовленная пища, чистая прохладная вода, пьянящее вино и красивые женщины. Оазис постоянно терял мужчин. Кто-то погибал в пустыне, кто-то в сражениях с мутантами, кто-то становился жертвой песчаного червя. Поэтому среди тосконок было немало вдов и незамужних девушек. Для столь малого племени подобный факт слишком опасен. Клон нуждался во вливании свежей крови. С подобными обычаями Храбров уже сталкивался у лемов. Воины почти каждую ночь спали с разными женщинами. Все понимали, что скоро земляне уйдут, а потому на эти связи никто не обращал внимания. Путешественники бесцельно слонялись по оазису, играли в кости и карты, разминались в тренировочных поединках. Клоны внимательно следили за их ходом, мужчины запоминали приемы и движения с оружием, а женщины наслаждались видом красивых бойцов. Самое большое впечатление на оливийцев производил Воржиха. Такого сильного человека тосконцы еще не встречали. На потеху публике поляк перетаскивал огромные камни и боролся с 4, а то и 5 соперниками. Казалось, что возможности Вацлава безграничны. Настроение наемников значительно улучшилось. Впрочем, иногда на лица Олися, Жака, Тина или Манута набегала легкая тень сожаления. Они понимали, скоро отряду придется возвращаться. Сумеют ли земляне объяснить командующему свои действия? На этот вопрос ответит только время. Слухи об исчезновении Гетер из Морсвилла наверняка достигли базы аланцев. Ничего вечного на свете нет. Последний раз, взглянув на поселение и машущих руками женщин, земляне быстро зашагали по песку. Впереди было почти 200 километров обжигающей поверхности и раскаленного воздуха. И именно сейчас наемники понимали, что они всего лишь рабы. Без специальных инъекций воины обречены на ужасную смерть. Проклятый препарат сковывал их крепче, чем самые твердые цепи. Начать новую, свободную жизнь, как сделали гетеры, воинам не суждено. Путь по пустыне смерти всегда труден, но солдаты уже привыкли к подобным переходам. К тому же обратно они шли налегке. Через 8 дней перед ними предстал Морсвилл. За последнее время никаких происшествий с группой не случилось, а на песчаных червей земляне не обращали внимания. Храбров, Аята, Декриньян и Сатан определяли местонахождение тварей без особого труда. Властелины пустыни тоже не хотели связываться с наемниками. Мутантам приходилось беречь своих воинов. Заходить в город земляне не стали и сразу двинулись на юго-запад. Они миновали сектор чистых и чертей и углубились в пустыню. До базы оставалось всего несколько километров. Чувствуя, что скоро предстоит отдых, солдаты прибавили шаг. Спустя 100-другую шагов покажутся сторожевые вышки космодрома. Внезапно наемники увидели двигающийся им навстречу вездеход. Машина ехала на предельной скорости, подскакивая на небольших дюнах. Она преодолела около 500 метров, когда послышалась частая стрельба. Из-за барханов выскочили аланские десантники. Солдаты вели огонь по вездеходу. «Черт подери, что происходит?» — воскликнул Родригес. «Не знаю», — отреагировал Тина. «Но, похоже, нас не слишком радушно встречают». «Отходим», — скомандовал Олис. «Всем приготовиться к бою!» Защелкали затворы карабинов и автоматов. Медленно, неуверенно земляне начали движение на восток, к Морсвиллу. Между тем, несмотря на интенсивный обстрел, машина прорвалась сквозь заслон. Через пару минут она достигла отряда. Разбежавшиеся в разные стороны воины взяли в прицел люки вездехода. Один из них со скрежетом открылся. Со своего места тотчас сорвался Декриньян. «Линда!» — вырвалась у Жака. «Сюда!» — закричала Аланка. «Вы в ловушке! У нас еще есть шанс прорваться! Скоро кольцо замкнется!» Требовать объяснений от женщины никто не стал. Наемники запрыгнули на броню, и машина резко сорвалась с места. Раздался взрыв артиллерийского снаряда. Осколки пролетели над головами солдат. Огонь постепенно усиливался. Вездеход изменил направление и двинулся на северо-восток. Цель была ясна и понятна — вырваться в пустыню смерти. Но уже через 3 километра стало понятно, что аланцы опередили беглецов. 5 орудий стояли на высоком бархане и били по машине прямой наводкой. Одним из осколков был убит Меллер. Бедняга свалился с борта и остался лежать на песке. Теперь вездеход ехал точно на юг, пытаясь обогнуть город, но и здесь поджидала засада. Очередной взрыв произошел точно под правой гусеницей. Разлетелись в сторону катки и траки, разметало землян, Машина уткнулась носом в песок. К счастью, потери оказались минимальны. Из отряда погибло 2 человека, остальные получили легкие ранения и контузии. Тряся головой от звона в ушах, Храбров приказал уходить на восток. Вместе с наемниками шли 3 аланцев. Салан и Троула Русич хорошо знал, а вот сержанта с окровавленной головой видел впервые. Бедняга являлся водителем вездехода. При взрыве снаряда его сильно оглушило. Десантника приходилось поддерживать под руки. Он непонимающе мотал головой, что-то бормоча себе под нос. Земляне преодолели около 1 километра, когда среди разрывов мин и снарядов послышался еще один странный звук. «Мерзавцы выслали мобильные группы фанатиков», — первым догадался Рон. «Кажется, нам конец». «Ну нет, мы еще поборемся», — зло выкрикнул Воржиха, выхватывая меч. «Я им покажу, как надо воевать». «Не валяй дурака», — остановил поляка Олесь. «Наш единственный шанс — Морсвилл. Только там аланцы прекратят преследование». «Но ведь это зона непримиримых», — удивленно воскликнул Сатан. «А разве есть выбор?» — иронично спросил самурай. Выбора действительно не было. Бронетранспортеры со специальными подразделениями Алана быстро приближались. Чтобы не задеть машины, артиллерия прекратила обстрел. Теперь все решали люди. Земляне постепенно отходили к городу. До первых кварталов осталось совсем недалеко. Между тем, аланцы начали высадку мобильного десанта. На песок выпрыгивали хорошо подготовленные, не знающие жалости и сомнений солдаты. Русич насчитал около 1000 бойцов. Сразу бросилось в глаза странное снаряжение солдат. Массивные шлемы, тяжелые щиты и длинные, почти до колен, бронежилеты. У каждого из них в руке был скорострельный многозарядный автомат. Выстроившись в ряд, аланцы перешли в наступление. Ведя непрерывный огонь, они обрушили стальной дождь на беглецов. От уничтожения наемников спасли здания Морсвилла. Укрывшись за стенами полуразрушенных домов, земляне попытались принять бой. Но вскоре стало ясно, что их усилия тщетны. Пули не пробивали защиту атакующих. «О, дьявол!» — выругался Декриньян. «Ведь должно же у них быть слабое место!» «Нет», — возразил Троул, — «это новейшее снаряжение. Сверхпрочные сплавы. На большом расстоянии даже пулемет бессилен. Единственное средство — лазерные карабины, но на Тосконе они не работают». «А ноги у солдат защищены?» — спросил Жак. Лейтенант пожал плечами. Таких подробностей он не знал. Зато эту мысль сразу подхватили наемники. Многие земляне неплохо стреляли, а до врага осталось всего лишь 300 метров. Первый же залп подтвердил догадку француза. Несколько аланцев упали на песок. Впрочем, потери ничуть не смутили и не задержали остальных. Земляне были вынуждены отступить вглубь сектора. Они отходили короткими перебежками, прикрывая друг друга огнем. Некоторые воины получили серьезные ранения и не могли быстро передвигаться. Погиб еще один наемник. Численность отряда постепенно уменьшалась. Удивительно, но местные жители до сих пор не появились, а ведь наемники вклинились на территорию зоны уже на 3 квартала. Солдаты специального подразделения наступали, не встречая серьезного сопротивления. Они перегородили всю улицу и уверенно шли вперед. «Пора нам разбегаться в разные стороны», — предложил Дойл. «Вряд ли аланцы решатся прочесывать сектор. Возан не пойдет на подобную авантюру. Тогда мы будем разрознены и потеряем друг друга из виду», — возразил Храбров. «Не забывай, отряд находится на территории непримиримых». «Все верно», — выкрикнула Аята. «Но сейчас группа представляет собой хорошую мишень для спецов. Они упорно идут по нашему следу». «Манута прав. Здесь достаточно места для того, чтобы спрятаться». Возражать никто не стал. В данной ситуации это, наверное, самое разумное решение. Земляне приготовились к бегству, как вдруг на улице произошло что-то необъяснимое. 3 ряда аланцев мгновенно исчезли из виду, а спустя секунду раздались душераздирающие крики. Выглянув за угол, Русич увидел, как среди наступающих врагов началось замешательство. Они в нерешительности замерли, не зная, что предпринять. Затем поступила какая-то команда, и солдаты начали пятиться назад. Вскоре противник покинул город. «Мистика какая-то», — произнес Жак. «Куда делись первые ряды аланцев?» «Пойдем посмотрим», — предложил Олесь. Вместе с ними на разведку отправились еще трое наемников. Осторожно ступая по поверхности, воины приближались к странной ловушке. Вскоре все стало ясно. Огромный участок шоссе оказался самой обычной волчьей ямой. Две половинки распахнулись, и около 30 солдат с высоты 7 метров рухнули на длинные остро заточенные металлические копья. Такого удара не выдержала даже сверхпрочная защита. Кое-кто из фанатиков еще был жив, люди слабо стонали и истекали кровью. Их участь ни у кого не вызывала сомнений. Песок и штыри окрасились в бурый цвет. «Ужасная смерть», — покачал головой Воржиха. «Быть может, и нас ждет нечто подобное», — заметил Хосе. «Теперь становится понятно, куда исчезали армии, вторгшихся в сектор чертей. Похоже, здесь каждый квартал — ловушка». «Да, но мы ведь тоже шли по этому участку. Почему же она не сработала?» — удивленно спросил Крис Саттон. «Сложный и важный вопрос», — сказал Храбров. «Ответив на него, мы, возможно, сумеем избежать столь страшной гибели». «Скорее всего», — проговорил подошедший к друзьям Тина. «Дело в самой улице. Отряд отходил вдоль домов, а спецы наступали по магистрали. Наверняка имеет значение и суммарный вес провалившихся. Хотя не исключено, что я ошибаюсь. Меня волнует другое. Как сами непримиримые ориентируются в секторе?» «Хочешь сказать, должны быть какие-то указатели?» — догадался француз. «Именно», — подтвердил Аята.